570. Гуру. Лучшие мысли свои лучше считать не своими, а взятыми из общедоступного резервуара сокровищницы пространственной мысли. Тогда исчезнет и воображаемая собственность на мысли, и приписывание себе каких-то заслуг в этой области. Своего нет ничего, нет также и в области мыслей. Только невежество может превозноситься в гордыне от осознания и вмещения мысленного богатства. Все общечеловеческое, пространственная сокровищница мысли открыта для всех.